Глава 3. Перевоплощение. Принц Эльфов сидел на полу в тронном зале. Кален ждал мать. Нынешним вечером он собирался о многом переговорить с ней. Подобная возможность теперь выпадала ему нечасто, ибо он вынужден был проводить много дней кряду на рубежах Эльвандара. Пришельцы Цуран не оставляли попыток проникнуть в эльфийские леса. И Кален, военный предводитель эльфов, командовал боями берегов реки. После осады Кради, предпринятой 3 года тому назад, Сурани каждую весну подступали к границам Эльвандара. Они копошились на берегах реки, точно муравьи. На каждого из эльфов их приходилось не меньше, чем по дюжины. Но жители зачарованного леса противостояли им не только силой оружия. Бороться с противником им помогала их древняя магия. Сотни Цурани засыпали вечным сном на маковых полях, и соки из их тел, поглощенных влажной почвой, вытягивали корни волшебных деревьев Эльвандара. Другие, прельщенные сладостными напевами дриад, устремлялись в лесные чащи и умирали от жажды в объятиях своих зеленокурых возлюбленных. Многие стали жертвами обитателей леса, подчинявшихся эльфам, гигантских волков, медведей и львов. Казалось, сами деревья и травы, земля и воздух волшебного леса противились вторжению незваных чужаков. Но в этом году, впервые с начала войны вместе с Цурани, на берега реки пришли чернориццы. Им пока не удалось победить волшебство эльфов силой своей магии, но Кален опасался, что в скором времени преимущество окажется на стороне атакующих. Нынче, как и прежде, на помощь к эльфам пришли гномы из серых башен. Теперь, когда темные братья покинули зеленое сердце, карликам не составляло особого труда добраться до эльфийских лесов. Они оказались сильными и надежными союзниками. И, как и всегда, вместе с гномами в Эльвандаре появился Томас. Кален поднял голову и, увидев, как мать вошла в зал, встал и поклонился ей. А Глорана заняла свое место на троне и проговорила нежно, мелодичным голосом. «Я рада видеть тебя, сын мой». «Я тоже рад нашей встрече, мама», — ответил принц, усаживаясь ее ног. Он нахмурился, подбирая слова для предстоящего нелегкого разговора с королевой. А Глорана молча ждала. От нее не укрылись ни его волнения, ни дурное расположение духа, в котором он пребывал. «Меня беспокоит Томас», — наконец проговорил принц. «Меня тоже», — кивнула королева. Выражение ее прекрасного юного лица сделалось непроницаемым. «Поэтому ты избегаешь встречи с ним, когда он появляется при дворе?» «Да, поэтому, и по некоторым другим причинам». «Выходит, магия древнейших не утратила свои страшные силы на протяжении стольких веков?» Из резной спинки трона вдруг послышался низкий хрипловатый голос. «Так вот, оказывается, в чем дело». Королева оглянулась и увидел выступившего из мрака Долгана. Гном раскурил трубку и выпустил изо рта колечко дыма. А Глорана укоризненно покачала головой. «Неужто гномы серых башен имеют обыкновение подслушивать чужие разговоры?» Долган сделал вид, что не заметил сарказма, прозвучавшего в вопросе королевы, и со сдержанным достоинством ответил. «Как правило, они этим не занимаются, Ваше Величество. Да и я вовсе не собирался вмешиваться в вашу беседу. Просто прогуливался здесь неподалеку. Уж очень тесны эти ваши клетушки, а стоит закурить трубочку, так и вовсе дышать нечем. Но уж коли я услыхал, что вы говорите о Томасе, то подумал, что и мне невредно будет вас послушать. А может, я даже смогу добавить кое-что от себя. Ведь как-никак мы с ним друзья». Кален лукаво усмехнулся. «А ведь ты, оказывается, умеешь ходить бесшумно, друг Долган. Раньше не замечал за тобой этой способности». Долган невозмутимо попыхивал трубкой. «Я научился этому у вас, эльфов, и от души благодарен вашему народу за науку. Однако речь, если не ошибаюсь, шла о пареньке. Если то, о чем вы сейчас толковали, правда, то дело, думается, мне приняло скверный оборот. И зная, что это за доспехи, я ни почем не позволил бы Томасу взять их себе». А Глорана грустно улыбнулась. «В том, что случилось, нет твоей вины, Долган. Откуда же тебе было знать, чьи это доспехи?» «Я устрашилась вида этого белоснежного плаща на плечах мальчика, когда он впервые появился здесь. Но потом успокоила себя, уверив, что волшебная сила Валкеру не станет служить смертному. Теперь же я вижу, что Томас год от года утрачивает человеческие черты и приобретает облик эльфа. Случившееся с Томасом стало возможным благодаря стечению странных и, на первый взгляд, не связанных между собой обстоятельств. Наши волшебники давно нашли бы и уничтожили доспехи, не охраняя их своей магической силой последней из драконов. Ведь на протяжении многих веков мы отыскиваем волшебные предметы, оставшиеся от Валкеру, и разрушаем их чары, чтобы мы не смогли воспользоваться Мореллой. Но теперь слишком поздно. Томас не отдаст нам свои доспехи по доброй воле». Долган кивнул, сделал глубокую затяжку и мрачно проговорил. «Едва настает зима, как он начинает тосковать и томиться в ожидании весны и грядущих сражений. Кроме них, его мало что интересует. Бывало, сидит в зале собраний, мрачно как туча, и опорожняет один за одним огромные кубки эля, нисколько при этом не пьянее. Или уставится, не мигая, в оконце на белый снег. Одним богам ведомо, что он там видит. Доспехи он запирает в сундуке в своей комнате. А когда вновь приходит время битв, он носит их не снимая. Даже спит в кольчуге и плаще. Вы правы, миледи. Он очень изменился. И перемены эти начались сразу же, как только он надел доспехи дракона. Нет, по доброй воле он нам их не отдаст. Это уж точно». «Мы могли бы принудить его к этому», — задумчиво проговорила Глорана. «Но мне кажется, что лучше будет оставить все как есть. То новое, что появилось в Томасе, дает мне надежду, что однажды он станет спасителем моего народа. Ради своих подданных я готова пойти на любой риск». Долган покачал головой. «Я не понимаю, о чем вы, ваше величество». «Я и сама не до конца разобралась в происходящем», — грустно улыбнулся Глорана. «Но ведь мой народ увлечен в войну. Сильный опасный противник может вторгнуться в наши земли и погубить эльфов. Среди пришельцев есть могущественные волшебники, чьему искусству, возможно, окажет противодействие лишь древнее колдовство Валкеру. Сдается мне, что дар дракона спасет мой народ». «Странно, что в металлических доспехах и тканом, плаще заключена такая грозная сила». Долган пожал плечами, а Глорана насмешливо улыбнулась. «Вот как? Это представляется тебе странным? А как же тогда молот Тулина, с которым ты никогда не расстаешься? Он ведь тоже обладает волшебной силой, и с ее помощью ты наверняка рассчитываешь занять трон западного королевства гномов». Долган пристально взглянул на королеву. «Вам много известно о нас, ваше величество. Меня в который уже раз ввела в заблуждение ваша обманчивая юная наружность». Он устало махнул рукой. «А что до трона, то вы ведь не хуже меня знаете, что гномы Запада не избирали монархов с тех пор, как Тулин исчез в недрах Макмардаен Кадала. Но если мой народ решит поставить над собой верховного властителя, это будет сделано согласно древним традициям и законам. Мол, Тулина здесь ни при чем. Так что же мы решим насчет паренька, ваше величество?» Аглорана вздохнула. «Он станет тем, чем ему предназначено стать. Но мы можем немного повлиять на суть и характер превращения, которому подвергнется его тело и душа. Наши волшебники денно и ночь напекутся об этом. Если древняя магия Валкера всецело владеет его существом, он сможет без труда разрушить все наши чары. Это станет для него так же легко, как для тебя откинуть ногой еловую шишку с лесной тропинки. Но ведь по рождению своему он не принадлежит к древним. Его природа так же чужда им, как чужды были они сами всем другим существам, населявшим Медкемию. Стараниями наших волшебников его готовность к любви, состраданию, честью, свойственной всем людям, может укротить страшную разрушительную силу Валкеру. Если это случится, Томас станет героем, который спасет нас всех от гибели». Долган внимательно взглянул на Глорану. Ему показалось, что на чего-то не договаривает. Но мудрый гном не подал вида, что заметил ее нерешительность. И снова весь обратился вслух. Аглоран нахмурилась и покачала головой. Голос ее стал глуше. «Но стоит волшебству Валкеру соединиться с человеческой способностью к слепой и безрассудной ненависти, со свирепой кровожадностью и жестокостью смертных, и тогда Томас может превратиться в опаснейшее из чудовищ, каких только порождала Земля. Лишь время покажет, по какому из двух путей он пойдет». «Повелители драконов», — задумчиво пробормотал Долган. «В наших легендах и сказаниях сохранились сведения о Валкеру, но они так скудные и отрывочные. Не соблаговолит ли ваше величество поведать не о них?» Королева задумчиво смотрела вдаль. Казалось, она не расслышала слов Долгана, погрузившись в свои безрадостные размышления. Но усилием воли, заставив себя вернуться к реальности, она проговорила. «Наше предание восходит ко временам глубочайшей древности. Мы знаем о Валкеру все или почти все, друг Долган. О многом, что мне известно, я не смогу поведать себе, не нарушив запретов наших чародеев. Ведь есть имена и названия, произносить которые опасно. Но и то, о чем не дозволено говорить, повергнет тебя в изумление и трепет. Об этом до сей поры знали только мы, эльфы. Задолго до того, как на этой планете появились люди и карлики, ею правили Валкеру. Они стали неотъемлемой частью мира, в котором жили, будучи сотворены в одно время с ним. Богоподобные создания — порождение самой этой земли. Они не ведали никаких законов и правил. Их собственные желания и капризы, стремления к непредсказуемых натур, подчас опасные, противоречивые, и служили для них законом. Они обладали безграничной властью над всеми, кто обитал на планете. Малкеры летали по воздуху на спинах огромных драконов. Они могли переноситься даже в самые отдаленные уголки Вселенной. Проникая в другие миры, они похищали оттуда все, что им приглянется. Механизмы и сокровища. Знания и живых существ. Они часто устраивали поединки между собой, заканчивающиеся смертью одного из участников. Весь этот мир был их владением. А мы? Мы всецело пребывали в их власти. В те времена мы и Мореллы были одним народом. Малкеры разводили нас, как вы разводите скот. Некоторых из нас они содержали в своих жилищах, как домашних животных, а также для других целей. Остальные жили в лесах и в полях. Они-то и стали прародителями эльфов. А те же, кто находился при Валкеру, берет начало род Мореллов. Но потом все изменилось. Наши хозяева прекратили свои междоусобные сражения и объединились. Причины этого мы не знаем. Хотя я не удивилась бы, если бы обнаружила, что о них помнят Мореллы. Ведь они были ближе к древним, чем мы, эльфы. Наши предки так и не смогли выяснить, что произошло с Валкеру. То было время войн хаоса, и многие сведения о тогдашних событиях утрачены безвозвратно. Мне ведомо лишь одно. В те времена все слуги древнейших получили свободу, а сами Валкеры исчезли. Никогда больше ни эльфы, ни Мореллы не видели ни одного из своих господ. Когда войны хаоса бушевали над миром, в пространстве времени его окружавших, образовались огромные отверстия, сквозь которые на планету хлынули несметные толпы гоблинов, людей и гномов. Немногие из эльфов и Мореллов пережили эти тяжелые времена. Но те, кому удалось уцелеть, заново отстроили свои разрушенные жилища. Мореллы по сей день не оставляют надежды овладеть магической силой своих исчезнувших господ. С тех пор, как Валкеру покинули этот мир, темные братья разыскивают повсюду их амулеты и уносят их в свое обиталище. Они переняли многие из черт Валкеру. Их жестокость, мстительность и кровожадность. В отличие от нас, эльфов, они не стали искать свой путь на этой земле и по сей день оставаясь бывшими слугами бывших господ. Вот почему мы с ними, некогда доводившиеся друг другу братьями, теперь так разнимся между собой. Но древняя магия, как оказалось, все еще очень могущественна. Томас — сильно отважный юноша. Он не искал доспехи дракона и получил их, не ведая таившейся в них силе. Возможно, темное волшебство, заключенное в них, окажется невластно над его душой. Под влиянием магии древнейших, Мореллы превратились в братство темной тропы. Но ведь они искали и находили амулеты Валкеру, движимые алчностью и злобой. Они рассчитывали воспользоваться разрушительными силами, дремавшими в этих забытых их хозяевами зачарованных вещах. Томас же, когда получил в дар доспехи дракона, был почти ребенком. Добросердечным, смелым, веселым, кротким. Душа его была чужда злой жестокостью. И я надеюсь, что он сумеет преодолеть себе темные стороны того могущества, которое обрел благодаря доспехам. Долган почесал затылки. «Да, ваше величество». Задумчиво протянул он. «Судя по вашим словам, все мы подвергаемся немалому риску, ожидая, к чему придет наш Томас. Я, признаться, беспокоился за паренька, а обо всем прочем и не помышлял. А оно вон как обернулось. Но я доверяю вашему суждению, милостивая королева, и стану усердно молиться богам, чтобы всем нам не пришлось пожалеть о том, что мы оставили ему эти злосчастные доспехи». Аглорана сошла с трона и кивнула гному. «Я тоже от души надеюсь, Долган, что решение мое окажется правильным. Здесь, в Эльвандаре, влияние древних чар значительно ослабевает, и у Томаса, когда он с нами, на душе становится легче. Можно это знак, указывающий на то, что мы избрали верный путь. Судя по всему, именно так нам и надлежит поступать. Не пытаться изменить ход вещей, а направить его в нужное нам русло». Долган отвесил ей учтивый поклон. «Я веряю себя вашей мудрости, королева. Молю богов о том, чтобы вы оказались правы». Пожелав сыну гному спокойной ночи, королева удалилась к себе. Едва она вышла из тронного зала, Калин обратился к Долгану. «А я буду молить богов о том, чтобы действиями моей царственной матери руководил именно мудрость, а не что-либо иное». «Не понимаю, что вы хотите этим сказать, принц». Калин строго взглянул на стоявшего перед ним толстого бородатого карлика. «Не пытайся прикинуться глупее, чем ты есть, Долган. Со мной это не пройдет. О твоей проницательности, о твоем остром уме известно ведь не только в Серых Башнях и Каменной Горе. И ты наверняка успел разобраться в происходящем не хуже, чем я сам. Моя мать и Томас увлечены друг другом». Долган вздохнул. И свежий ветерок унес прочь струю дыма, который он при этом выпустил изо рта. «Ваша правда, Калин. Я тоже это заметил. Неосторожный взгляд, вздох, заминка в разговоре. Вроде бы ничего не значащие пустяки. И все же...» «Она смотрит на Томаса таким же нежным и преданным взглядом, как когда-то на моего отца, короля. Но пока еще сама королева, думается мне, не вполне осознает, что с ней происходит. И Томас меняется в лице, когда глядит на ее величество и говорит с ней». С печальным вздохом проговорил гном. «Но он ведь умеет держать тебя в руках и не показывать своих чувств ни к ней, ни к кому другому. В этом ему не откажешь. Приглядывай за своим другом, Долган. Если он попытается склонить королеву эльфа к супружеству, быть беде». «Неужто вы так люто ненавидите его, Калин?» — удивился гном. Калин помотал кудрявой головой. «В моем сердце нет и следа ненависти к Томасу, Долган. То, что я испытываю к твоему другу, скорее можно назвать приязнью и уважением. Но что-то в нем страшит меня». Помолчав, принц эльфов твердо добавил. «Мы, живущие в Альвандаре, никогда не преклоним колено перед новым властителем, кем бы он ни был. А если превращение, которым подвергается Томас, завершится иначе, чем надеется королева, то его ждет суровая расплата». Долган, пригорюнившись, жалобно пробормотал. «Да не допустят этого милосердные боги!» «Да, теперь нам остается лишь одно», — с невеселой улыбкой сказал Калин. «Молиться о Томасе и обо всех эльфах и гномах, о королевстве и о Медкимии».